Глава 21. Семейные ценности. Наверное, это был первый день за долгое время, когда мне не хотелось ни открывать глаза, ни вставать, ни делать что-либо еще. К сожалению или к счастью, это был самый обычный выходной, поэтому сейчас я лежала на диване, завернувшись в плед, и смотрела, как дневной свет заливает комнату. Мои окна выходили на море, и сейчас его спокойная гладь, залитая солнцем, протянулась до горизонта. Мне же был виден самый ее краешек, там, где вода сливалась с небом. Перед глазами неожиданно возникла нелепая картина. Покачивающаяся на волнах лодка с парусом. Ну а что, наши предки, те, которые жили когда-то очень давно, выходили на воду на лодках. Сейчас такое позволено только патрулям. Их лодки — остроносые быстрые катера с оружием на борту. Мало чем напоминают то, что нарисовало мое воображение. Лейси права, я всегда была фантазеркой. При мыслях о Лейси я отвернулась к спинке и накрылась пледом с головой. Как раз в ту минуту, когда в дверь постучали. Я не ответила, и в дверь постучали настойчивее. Потом еще и еще. Скрипнули старые несмазанные петли. «Верно, там Вартас пришел». После такого заявления я все-таки высунула нос из-под пледа. «И?» — спросила я, глядя на сестру. Она развела руками. «Говорит, хочет с тобой пообщаться». «Вчера мы уже пообщались. Скажи, что я не хочу». «Я сказала, что ты спишь, но он уселся на кухне и кормит Тай печеньем». «Я его сейчас сама накормлю», — ответила я и выпрыгнула из-под пледа. «Ну, в общем, жду на кухне». Пробормотала сестра, почувствовав мой настрой, и быстро ретировалась. Я поспешно натянула джинсы и домашний свитер, кое-как расчесала спутанные сосна волосы и наведалась в ванную, чтобы умыться. После чего вышла к обосновавшемуся на кухне, на моем месте, между прочим, парню. Сестренки сидели рядом. Та из довольной миной хрустела крекерами, а Митри делала вид, что присматривает за ней на правах старшей сестры, хотя на самом деле слушала Вартаса. О чем он говорил, оставалось загадкой, потому что стоило мне войти, как Вартас замолчал и серьезно уставился на меня. «Привет», — сказал он. Помимо печенья на столе обнаружилось много всякой еды, например, сырные оладьи, лапша, свежие булочки и даже варенье. В стекле, между прочим, что намекало на его стоимость. «Это что?» — холодно спросила я. Митри, не дожидаясь просьбы, стянула младшенькую со стула и утащила за собой. «Это еда?» — ответил он, поднимаясь. «Да ты что? Тебе не кажется, что тебе стоило посоветоваться со мной, прежде чем кормить девчонок сладостями?» «Виноват», — он вскинул руки. «Но я думал, что ты обрадуешься». «Чему? Что потом они будут вспоминать, как вкусно поели, когда жрать будет нечего? То есть было бы лучше, если бы им и сейчас было нечего жрать?» Я сложила руки на груди. Выражение лица в этот момент у меня было, видимо, довольно красноречивым, потому что он тут же произнес: «Прости, я не это хотел сказать». «Серьезно?» Я обошла его и направилась к плите, чтобы вскипятить воду и заварить травы. «Серьезно. Тем не менее, ты это только что сказал». «Верно, нельзя быть такой колючкой. Нельзя быть такой липучкой», — огрызнулась я. «Вчера я ясно сказала тебе, чтобы ты не приходил, но ты приперся. На кой?» «Может, потому что я тоже схожу с ума от того, что ничего не могу сделать?» — огрызнулся он в ответ. «Или потому что единственное, что я сейчас могу сделать, это вот...» Парень кивнул на стол. У Лейс было много недостатков, но она знала, когда стоит поступиться гордостью. «Я не Лейс», — ответила я. «Это уж точно», — раздраженно бросил он и направился к дверям. «Спасибо». Это прозвучало неожиданно даже для меня, что уж говорить про него. Наверное, простая благодарность давалась мне настолько сложно, потому что я от нее отвыкла. Слишком долго мы с сестрами заботились друг о друге только потому, что должны. «Я действительно схожу с ума из-за того, что ничего не могу сделать», — призналась я. «Вчера, когда он меня встретил, я вообще была в невменяемом состоянии. Я с трудом передвигала ноги и с не меньшим трудом могла сформулировать, что вообще произошло. Собственно, Вартас был тем, кто выслушивал мои сбивчивые объяснения, когда я давилась словами. Мы не пошли домой, разумеется. Стояли на берегу, и меня колотило так, что зуб на зуб не попадал. Он накинул мне на плечи куртку и обхватил руками мое лицо, а потом произнес, почти касаясь губами губ: «Ты сделала все, что могла». Тогда меня затрясло еще сильнее. Я вцепилась в него, как мог бы вцепиться в поплавок утопающий. Вцепилась, содрогаясь всем телом и давясь сухими слезами. Никогда не умела плакать. А он просто молча меня обнимал, прижимая к себе так крепко, как будто мы стояли в эпицентре урагана. «Я люблю ее». Его голос заставил меня очнуться, и под свист закипевшей в кастрюле воды я выключила конфорку. «Я люблю Лейси, верно. Но сейчас я могу лишь одно — помогать вам. Пожалуйста, не отказывай мне в этом». Проглотив внезапно вставший в горле ком, кивнула. «Я тоже ее люблю. И буду очень рада, если ты нам поможешь». Он шагнул ко мне. «То, что случилось вчера, к лучшему. К лучшему то, что я отказалась от возможности ей помочь?» Лейс такой возможности не обрадовалась бы. Его взгляд посуровел. «Можешь мне поверить. А что касается бабочки, не думаю, что там кто-то что-то знает. Ты сама много знаешь о ней? Она и мне-то ничего не рассказывала. Думаешь, с коллегами была более откровенной?» Лейс не сторонница пускать в свою жизнь всех подряд. Стоило признать, что правда в его словах была. Пусть даже уголек надежды во мне сейчас медленно остывал, Я все равно продолжала думать, что в бабочке могли остаться зацепки. Не бывает же так, чтобы человек просто исчез без следа. Возможно, кто-то видел ее, когда она выходила из клуба, или на станции гусеницы. Да мало ли что, сейчас любая деталь могла бы сыграть нам на руку. «Я не брошу поиски», — сказал Вартос. «Твоя идея с частным детективом крута. Надо просто подкопить немного денег. Думаю, в начале следующего месяца мы уже сможем кого-то найти, чтобы он взялся за работу. Но ты должна мне обещать, что больше не будешь заниматься этим сама». «Теперь мне больше нечем заниматься». Слова горчили на языке. «Я все свои шансы спустила в канализацию». «Ты заботишься о сестрах», — он повысил голос. «И это тоже помощь, Лейс. Думай об этом, когда тебе покажется, что ты ничего не делаешь». «Да, только об этом мне и остается думать». «У тебя сегодня во сколько смена?» «После 5». «Отлично. Значит, до этого времени ты полностью свободна, и мы вчетвером можем сходить в парк». «Куда?» — уточнила я. «В центральный парк Ландерхорна». Он вскинул руку. «Возражения не принимаются. По крайней мере, сегодня. Тебе нужно развеяться и вытряхнуть из головы все лишнее. А твоим сестрам не помешает немного отдохнуть». «А уроки за меня кто будет делать?» — поинтересовалась я. «Ну, уроки у тебя будет завтра и послезавтра, так что давай». Меня подтолкнули к столу. «Завтрак. И в парк». Исключительно из чувства противоречия мне захотелось возразить. Но я почему-то не сделала этого. «Слушаюсь, мистер», — фыркнула я. И спустилась на стул с наслаждением, вгрызаясь в мягкую, удобную булочку. Сегодня снова было тепло, и особенно тепло мне становилось, когда я видела сверкающие глаза сестренок. В их жизни, по большому счету, мало что было, кроме школы, уроков и мысли о том, что в желудке снова урчит от голода. Не лучшее детство, что и говорить, но сейчас Вартос подарил им частичку того, что я называю счастьем. Счастье — это когда не надо думать о том, что поесть, когда можно идти по одному из самых зеленых и красивых парков города и просто наслаждаться солнечным днем. Центральный парк Ландерхорна — один из старейших. Он появился еще в те годы, когда вокруг не было столько высоток, поэтому в нем всего один уровень. Всего один, зато солнце проникает в каждый его уголок. Тень от деревьев не считается. И территорию он занимает ничуть не меньше, чем Кейпдор. При мыслях о Кейпдоре настроение упало. Точнее, упало оно при воспоминании о Кьярде. Не потому, что я отказалась идти на вечеринку, а потому, как я это сделала. За пару минут до. Впрочем, он, наверное, не особо расстроился, потому что больше ничего не написал. В любом случае, после выходных при встрече я попрошу прощения за то, что сообщила в последний момент. «О чем задумалась?» — поинтересовался Вартос. «Да так», — отмахнулась я. Сестры убежали чуть вперед, а мы отстали. Тай рвалась к западному входу в парк, чтобы посмотреть на аттракционы, и Вартос ее поддержал, поэтому сейчас мы направлялись туда. «Для «да так» у тебя слишком сосредоточенное выражение лица. Опять грузишься?» — покачала головой. Удивительно, но последние несколько часов стали для меня настоящим отдыхом. Потому что впервые за долгое время я почти не думала про Лейси. Точнее, думала, но как-то отрешенно. Сквозь призму сказанного Вартосом. Если буду рвать себе сердце из-за невозможного, ни к чему хорошему это не приведет. А у меня Митрий и Тай. Поэтому надо просто идти вперед и делать все, что в моих силах. «Знаешь, для девчонки ты удивительно молчаливая». «А Лейс разговорчивая?» — он хмыкнул. «Лейс любила поговорить». «Да ладно. Не о личном, но любила», — Вартос кивнул. «У нее на все была своя точка зрения и, пожалуй, чересчур циничная для девушки ее возраста». «Ты только что пожаловался мне на сестру?» — я вскинула бровь. «И в мыслях не было. Если убрать нотку цинизма из нашего с ней общения, это была бы уже не Лейс». «Точно». Я сунула руки в карманы, глядя на парней, пролетающих мимо на Эрнессах. Они умело маневрировали на специально отведенной для этого дорожке, скользя между активированными воздушными воронками. Если в такую попасть на полном ходу, ничем хорошим дело не кончится. «Хочешь попробовать?» — проследив мой взгляд, поинтересовался Вартос. «Нет», — соврала. «Почему?» «У меня нет на это времени». «У тебя ведь спортивная фигура», — он окинул меня пристальным взглядом. «Я делаю растяжки и силовые упражнения, когда есть время». «Но его нет?» «Раньше было больше», — ответила я уклончиво. «Расскажи лучше о себе. Ты вроде как на станции по ремонту у Эйрлатов работаешь». «По обслуживанию», — поправил он. «А график?» «Вообще мы работаем круглосуточно, но сейчас я отрабатываю дневные смены. Раньше брал ночные, чтобы иметь возможность побыть с Лейс. Сегодня просто выходной?» «И завтра тоже». «Везет», — хмыкнула я. «У Догинса один выходной в месяц». «Один?» — удивился Вартос. «Ага. И я беру его, когда чувствую, что вот-вот сдохну». Он покачал головой. «Не думала над тем, чтобы заняться чем-то еще?» «Например, чем?» «Пока я не закончу Кейпдор, у меня выбор — официантка, уборщица, горничная. Уборки мне и дома хватает. А у горничных смены чередуются, как у вас. Я не смогу совмещать с учебой». «Как красиво!» — голосок Таи прервал наш разговор. Мы вскинули головы и увидели один из самых крутых аттракционов парка. На огромной площадке парили цветы, то поднимаясь выше, то опускаясь. Раскрытые лепестки, защитный купол над мягкими сиденьями. Возле силового ограждения, предупреждающий посверкивающего искрами, толпился народ. В парке и так было много людей, и вьерхов тоже, разумеется. Но на дорожках между аттракционами и парящими передвижными кабинками со сладостями и едой в разы больше. Сюда словно пожаловал весь Лондархорн. А может, так оно и было. Выходной ведь. Туристы щелкали камерами, кто-то пытался запечатлеть друг друга прямо в кабинках, чтобы выложить в сеть. «Хочешь покататься?» — спросил Вартас Утай. Сестренка широко распахнула глаза и неверяще взглянула сначала на него, потом на меня. «На минуточку». Я утащила его в сторону и кивнула на парящие цветы, очередь на которой росла в геометрической прогрессии. «Ты что творишь?» «Я привел вас в парк», — серьезно сказал он. «А значит, сегодня мы отдыхаем и развлекаемся за мой счет». «На станции техобслуживания так много платят?» Я выгнула бровь. «Достаточно», — хмыкнул он, и я глубоко вздохнула. «Прости». «А ты хочешь?» Он пристально посмотрел на меня. «Что? Туда?» «Нет. Ну и зря. Ощущения улетные». Вартас мне подмигнул. «Хотя гораздо прикольнее водоросли-убийцы». Парень кивнул в сторону павильона, на котором были изображены водоросли, оплетающие девицу с раскрытым в беззвучном крике ртом. И я фыркнула. «Нет, водоросли-убийцы меня как-то совсем не привлекали. Обзорные вышки, горка, 10 минут бесконечных падений вниз головой и вытряхивание кишок через рот. Тебе кто-нибудь говорил, что ты самая романтичная девушка в мире?» «Нет, и мне не до романтики». «Дай угадаю. Времени нет». «Угадал». «И за это мне полагается приз. Выбирай аттракцион, верно, Мейс, но я советую пойти на цветы вместе с девчонками. Одних их все равно не пустят». «Ладно», — кивнула. «Но только один. Для всех». «Один», — Вартас приложил руку к сердцу. «Клянусь. На большее моей скромной зарплаты работника станции техобслуживания не хватит». Улыбка на его губах была, ну, очень ехидная. Я подавила желание шмякнуть его сумкой и вернулась к сестрам. Та и приплясывала от нетерпения, пока Вартас стоял в очереди к автоматам самообслуживания, где продавали билеты. Что касается Митри, она пристально меня изучала. Так пристально, что я не выдержала и вопросительно приподняла брови. После чего сестра сделала вид, что рассматривает лазерный тир. «Ну все, идем!» Вартас подбежал к нам, и мы направились в хвост длинной очереди на аттракцион. Я перекинула сумку на другое плечо. Весила она прилично. Мы договорились, что Вартас проводит девочек домой, а я отсюда сразу поеду на смену. Он это заметил, нахмурился, но ничего не сказал. Только когда мы заняли очередь, так ловко сдернул с меня сумку, что я не успела ее перехватить. «Эй!» «Я подержу!» «Я вполне способна подержать ее сама!» «Да у меня у самого сейчас горб отвалится! Как ты это носишь?» «У тебя нет горба!» — вмешалась Тай. «Зато у твоей сестры будет с такими тяжестями!» Митри плотно сжала губы, а Тай рассмеялась. Впрочем, спустя несколько секунд Митри тоже хохотала. Глядя на них, я подумала, едх с ним. Если ради этого стоило приехать и позволить парню взять мою сумку, пусть так. «А почему они проходят без очереди?» Отсмеявшись, спросила Тай. Действительно, с другой стороны был вход, где народа почти не было. Двери открывались только для того, чтобы впустить несколько вьерхов или человек на следующий сеанс покатушек. «Это VIP-билеты», — пояснил Вартас. «Они стоят в 4 раза дороже». «Ничего себе!» — вырвалось у Митри. «Вип-билеты и вип-цветочки», — сказала я. Вартас кивнул. «Ага, защиту в кабинке можно сделать непроницаемой. То есть ты ничего не увидишь, а внутри...» «Можно сделать предложение», — продолжила Митри. «С чего ты это взяла?» «А вот...» Она кивнула на пару, которая только что вышла с аттракциона. У девушки в Ерхе на руке красовался только что сомкнувшийся обручальный браслет. Его сияние еще не сменило цвет на золотой, каким он становится через 2-3 минуты после того, как его наденешь. Она улыбалась и не сводила глаз со своего парня. Тот смотрел на нее, они держались за руки. «Крутяк!» — протянула Митри. Я ничего не сказала. Вспомнила кадры с мамой и отцом и решила, что наблюдать за то и дело взлетающими кабинками куда интереснее, чем обсуждать помолвки. Да и вообще, какой смысл их обсуждать? Очередь двигалась сравнительно быстро, и спустя полчаса мы, наконец, шагнули через турникет к опустившейся кабинке. «Девчонки, вперед!» — Вартас подсадил Тай и помог взобраться Митри. «Верно?» Я же замерла. Потому что через VIP-турникет к двухместному цветку только что прошел Кьярд, сжимая в руке хрупкую ладошку изящной темноволосой вьерхи.